Глава 5. Боли сердечные и боли мышечные. Как отличить? Разберем более подробно самую, пожалуй, сложную проблему, с которой сталкивается каждый человек, особенно имеющий несколько одновременно проживающих в организме заболеваний и начинающий выполнять упражнения после длительного перерыва. Я имею в виду умение отличать мышечные боли, которые, к сожалению, очень часто расцениваются новичками как обострение сердечной патологии, от собственно сердечных болей. Как разобраться во вновь появившихся после начала выполнения упражнений болях? Как контролировать уровень безопасной физической нагрузки? Об этом и поговорим. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что из трех необходимых для здоровья типов физических нагрузок. Первое. Силовых или изотонических, также изокинетических. Второе – растягивающих или стретчинга. Третье – аэробных, бег, плавание, ходьба, приседания и другие. Первое и третье, при правильном использовании, наряду с другими положительными эффектами, укрепляют именно сердечно-сосудистую систему. Лекарственные препараты, в том числе и сосудистые, сердце не укрепляют. Подобные лекарства лишь поддерживают его жизнедеятельность на том уровне, который соответствует патологическим, болезненным изменениям. Например, гипотензивные препараты не могут перевести болезнь в более легкую, первую степень, а тем более избавить сердце от болезни. Эти препараты – своеобразные костыли, да и то на некоторое время. Постепенно эти костыли необходимо менять на более крепкие. Читай более сильнодействующие сердечные препараты. В то же время регулярное выполнение рекомендуемых упражнений укрепляет ССС, а со временем, укрепляя и организм в целом, заменяет собой применяемые лекарства. Как я уже говорил, Кеннет Купер – крупнейший специалист профилактической медицины из США. Он сформулировал систему очков, набираемых за счет выполнения аэробных упражнений в зависимости от их количества за определенный промежуток времени. Благодаря этой системе можно, в частности, определить пороги физической активности, достижение которых либо благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, либо ухудшает состояние здоровья. Не стоит, конечно, без предварительной консультации специалиста набирать очки по таблицам Купера, особенно пожилым и ослабленным различными сопутствующими заболеваниями людям. Но для оценки своих физических возможностей они вполне могут быть полезны. Именно цифровые оценки позволяют придерживаться принципов последовательности и постепенности. Но текущий контроль пульса, на котором делает акцент Купер, бесценен. Правда, в своей практике мне пришлось его значительно упростить и абсолютизировать, чтобы не нанести вреда своим слушателям. Поэтому я вывел некую среднюю формулу безопасности физических нагрузок, о которой написал в книге «Головные боли и зачем человеку плечи?». Но лично для себя, когда я стал использовать плавание для собственного оздоровления, взял систему контроля ССС Купера за основу. Вернее, его 12-минутный тест, поскольку он позволяет оценить истинное состояние аэробных возможностей, занимающихся оздоровлением. 12-минутный тест. Его не стоит выполнять людям без предварительной физической подготовки, тем более имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Мне пришлось воспользоваться этим тестом после того, как я почувствовал загрудинные боли, по типу стенокардических. Идти к кардиологу не хотелось, так как знал, что получу запрет на свои занятия. Моей нормой было проплывание 2000 метров. Сначала я плыл для разминки 500 метров. Затем доплывал еще 1500 метров. Боли в сердце все-таки меня беспокоили, и мне помог, как я уже сказал, этот 12-минутный тест. Согласно ему, за 12 минут надо преодолеть как можно большее расстояние при помощи ходьбы, бега, плавания или езды на велосипеде. При любых болезненных или неприятных ощущениях необходимо прекратить тестирование. В тот период я попал в категорию 30-39 лет. 12-минутный тест Купера по плаванию для мужчин 30-39 лет. Представьте таблицу из двух столбцов. Первый столбец – степень подготовленности. Второй – дистанция, преодоленная за 12 минут, в метрах. Очень плохо – меньше 325 метров. Плохо – 325-400 метров. Удовлетворительно – 400-500 метров. Хорошо – 500-600 метров.